Глава 9. Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство, священник, диакон и два дьячка. Когда вошел дядя, притч запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в 2 часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить с гонореля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна, и медведь легко может скрыться из вида. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы вести на травлю с гонореля. Надели наши заячьи шубки, лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязаные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами. И тут же 2 стременных держали под усы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени Щеголиху. Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке. Как только он сел на седло, покрытое черной медвежью шкурою, весь наш огромный поезд тронулся. А через 10 или 15 минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников, и вдали замыкалось лесом. У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка. Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные сошки, с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в сгонореля. Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение. Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от 2 сомкнутых злейших пиявок, а перед ним положили на вольтрап белый платок. Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся с гонорель, были в огромном числе, и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые форменные платья, да ежачьи, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов, к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем. Настало время вынуть с гонореля из ямы и пустить его на растерзание. Дядя махнул положенным на его вольтрап белым платком и сказал: «Делай!»